Глава 11. Интересно, мне не послышалось. Меня и правда красивой назвали. От неожиданной высокой оценки в груди потеплело. Но как же неловко. Кажется, у меня дар попадать в нелепые ситуации. Я потерла ноющий нос, опасаясь, что от прикосновения с мужской каменной грудью он теперь припухнет и превратится в картошку. Недолго же я звание красивой носила. Но вроде бы на ощупь пока на лице ничего в размерах не увеличилось, и если успею умыться ледяной водой, может, и совсем обойдется. На фразу своего спутника этот парень с невероятными глазами никак не отреагировал. Я никак не могла оторвать взгляд от его лица, завороженная необычной внешностью. Никогда не видела такого разреза глаз, вздернутого к вискам. Длинные пушистые ресницы сделали бы честь любой девушке. Но от этого он не выглядел менее мужественно. Черты лица рисковаты, высокие скулы, прямой заостренный нос, квадратный подбородок, указывающий на решительный и упрямый характер. Но это смягчалось пухлыми, четко очерченными губами, между которыми сверкали белоснежные, словно жемчуг, зубы. И цвет глаз необычный, словно капли янтаря, освещенные солнцем. Они дарили тепло. Парень продолжал разглядывать меня с искренним беспокойством и совсем не гневался, в отличие от демона, на которого я не так давно налетела. Хотя почему налетела? Это он сам едва не сбил меня с ног. «Айна, меня зовут Рада, а не Айна», — поправила я, а про себя позавидовала этой неведомой Айне. Ее парень, небось, ухажер. Хотя как он мог тогда обознаться? Я сделала шаг назад. «Не надо мне чужих парней». Но его рука на моей талии сжалась крепче, словно не желая отпускать. И не отпустила. «Простите», — улыбнулся незнакомец, продолжая меня удерживать. «Айна — это не имя, а обращение к женщине в Эгинборге. Моя вина, что не подумал, кто-то может этого не знать». Я молча уперлась ему обеими руками в грудь. «Вот не надо тут обжиматься на глазах у всех, это неприлично. За такое в деревне меня мамуля выдрала бы и за косы оттаскала». Обниматься можно с женихом. Конечно, есть такие, кто любит и на сеновале покувыркаться, но замуж их не берут. Разве что в город им уезжать, может, там повезет. А некоторым дитё успевают заделать. Тут такой позор, что можно сразу с мостков в воду. Или опять же в город. Там нравы-то попроще будут. Смерила наглеца гневным взглядом. Он тут же убрал руку, даже в сторону отступил. «Пресветлая простит!» Бросила я в ответ и пронеслась галопом мимо него. Успела лишь заметить, что все смотрят в нашу сторону, даже демоны. На лице у гада прямо разливалось выражение, точно он наступил на визжащую свинью. И даже на расстоянии прочитала презрение в его глазах, словно упрекал меня, в очередной раз убедившись, что я с парнями сталкиваюсь ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Вот такой незамысловатый способ знакомства. Вспыхнув, я заторопилась еще сильнее. А еще не покидало ощущение, что если гад узнает, кто виноват в его проклятии, то меня даже ректор не спасет. Так что будем считать, что я не сбегала, а это, как там говорят, отступала. Стремительно. И отступила в парк. Хорошо там было. Пахло так приятно травой, цветами, только что политыми растениями. Я прямо ощутила себя в васильках. Особенно, когда присела на траву под деревом, обессиленно прислонилась к шершавому стволу и закрыла глаза. Век бы так сидела. Ни демонов тебе, ни всяких парней. Нравы тут в академии те еще. Оглянуться не успеешь, обесчестят и выгонят. Еще и демоны эти. Я в расстройстве начала рвать травинки вокруг себя, разглядывать и откидывать в сторону. Почему бы этому гаду не быть красивым, косым и лысым? Почему бы не стать снаружи таким, какой внутри? Нет же, нары драные. Сделали ему лицо красавчика, первый парень на деревне. О, а это что? Все гады и прочие демоны вылетели из головы точно пробкой из бутылки. В моих руках словно раскрылось крохотное солнышко. Ослепительно-желтый цветок не больше ногтя на мизинце. Точно его соткали из солнечного света. Ух ты, я аж рот открыла от восторга. Это же... солнечник. Послышалось над головой. «Солнечно-кружевной, да? Неужели они здесь растут так просто?» Я от неожиданности дернулась так, что треснулась затылком о дерево, аж искры из глаз посыпались. «Нарры, мать!» Я прикусила язык. Ну его к наррам, да? После разговора с деканом мне рот-то открывать страшно, еще сболтну чего. А на человека безвинного проклятие наложится, да еще и смертельное. Тогда все, станет Радка темной ведьмой. Оттуда обратной дороги нет. Как он меня нашел? Следил, что ли? Янтарно-глазый красавец возвышался надо мной и с неприкрытым любопытством разглядывал цветок. Неожиданностью стало, что он разбирается в растениях. Я-то думала, такие пижоны смыслят лишь в сортах выпивки, да в девичьей красоте. «Чего вам?» — спросила со всей возможной нетактичностью. «Пусть не думает, что я одна из этих, которые по койкам прыгают. Пусть топает себе других дурочек искать. Найдет и не одну». Однако красавчик топать не думал. Он протянул мне руку, видимо, предлагая встать. Я на нее покосилась, шмыгнула носом и сделала вид, что ничего не поняла. «Иди уже отсюда, болезный, иди. Я ведьма тихая, мирная, рот на замке стараюсь держать. Не искушай, пожалуйста». «Я Сарат», — проговорил этот неугомонный, вместо того, чтобы облегчить мне жизнь и исчезнуть. Я ждала продолжения. Тут же все со статусами длиннее моей фамилии, как только дыхания хватает все это проговорить. «Ну?» — устала ждать. «Просто я Сарат», — улыбнулся парень. «Для друзей Яр. А ты разбираешься в травах, да? На моей родине солнечник приходится искать долго. Растет он там, где очень много солнца и особый состав почвы. Чаще всего мама заказывает его торговцам или посылает своих людей на поиски». «Твоя мама ведьма?» Яр сел рядом, прямо вот штанами из дорогой ткани на траву. «Моя мама разбирается в травах, как и я». Он улыбался очень красиво. «Знаешь, если солнечник добавить в смесь сандала, розового апельсина и кровавника, то на коже он раскрывается волшебным ароматом». Тут я открыла рот от неожиданности. «Ты духи, что ли, делаешь?» — воззрилась на него в шоке. «Духами-то обычно женщины занимаются, да не простые, а те, кто тонко ароматы чувствуют. Я лично духов не нюхала, но, говорят, пахнут жуть как здорово». Солнечник в моих руках горел точно лучик с небес. «Я разбираюсь в травах и цветах», — повторил Яр. «Вот и все. Что ты будешь делать с ним?» Мне стыдно стало. Вообще-то я просто так травы не рву, нервничала просто. А тут сорвала не просто травинку, а редкий цветок. «Высушу», — буркнула сердито. «Для зелий пригодится, приворотных». «Ты на ведьмовском факультете». Яр сказал это так, точно заранее знал. Хотя по форме же видно и по шляпе. Я опять рассердилась непонятно на что и едва не смяла цветок в ладони. Яр вовремя остановил меня, аккуратно вынув цветочек. При этом еще, нарра меня дери, провел пальцами по моей кисти. Что, решил приударить? Да не надо мне. Я вскочила на ноги, забрала у него цветок. Ты иди себе, иди куда шел, мне тоже пора. Цветок засушивать? В его голосе отчетливо слышался смех. Я вздернула голову и гордо ушла. Вроде в нужном направлении. Потом выяснилось, что заблудилась. И нашла дорогу уже к тому времени, как другие ведьмочки разбрелись по спальням, готовиться к завтрашнему первому дню учебы. Сибилла уже сидела на своей постели, листала какую-то книгу. Найлы видно не было. Я покосилась на часы. Они висели на стене прямо над дверью. И тикали несколько угрожающе. «Рада, а все-таки почему тебя вызов...» «О, солнечник!» Сибилла вскочила с постели, даже книгу уронила. Я торопливо спрятала цветок за спину. «Мое!» «Зачем тебе? Ты же не травница!» «Откуда знаешь?» — парировала я. Меня декан вызывала, снова на шаре смотрела. «Травница, самая настоящая! Вот чтоб на... короче, травница, ясно?» «Ясно!» — разочарованно протянула Сибилла, садясь обратно на постель. Я же положила цветок между страницами учебника. Вот так. Пусть себе лежит, пригодится. Язык покалывал от желания сказать что-то, пожелать. Но я держалась. Даже прикусила его до слез из глаз. «И никуда меня не выселят», — еле выговорила заболевшим языком. Сибилла даже в ладоши хлопнула пару раз. Ее белые волосы сейчас были заплетены в две косички, отчего лицо казалось еще круглее. «Я так рада», — сказала она совершенно искренне. «Ты девчонка отличная. Вот Найла та еще фифа. Думает, если в городке родилась, так можно и носом вертеть». «Пусть вертит», — пожала я плечами. «Мне бабуля на Оре всегда говорила, что неважно, где родился, важно, как себя показал. «А моя бабка меня лупила», — призналась Сибилла, накручивая кончик косички на палец. «Я из-за этого слабительное в квас подливала. Она опять лупила. Потому я, как услыхала, что ведьм в академию принимают, так сразу к папке в ноги кинулась. Ну, продали пару коров, заняли еще и отправили меня». «Так сразу согласились? Две коровы — это ого-го! Это спокойная зимовка и отсутствие голода. Это просто великолепно! А уж если продать двух коров, то значит, там еще что-то осталось. Ясно, семья Сибиллы явно зажиточная. Сказали, что ведьму ни один приличный парень замуж не возьмет. В академии же кто-нибудь да позарится. Мне бы только манерам поучиться, да веснушки вывести». «Зачем вывести?» — удивилась я. «Тебе они идут». «Бегут», — махнула рукой Сибилла. «Вон, везде говорят, что ведьмы мужиков одним взглядом поражают. Брешут, небось. Нам вот под ноги никто не валится. Хотя тебе...» «Мне тоже», — заверила я торопливо. «Это я вечно на них натыкаюсь. А с чего бы мужикам от нас падать-то? Чай не суккубы. Да и волшебством чего их привораживать? Оно ж не настоящее». Мы еще поболтали о мужиках. При этом я старалась не думать о гаде. Но оно думалось, потому как высший демон, которому гадость сделала, не та штука, о которой можно легко забыть. То и дело ожидало, что вот сейчас в коридоре раздастся рев, а потом дверь разлетится в щепки. Как выглядят высшие демоны в боевой форме? Почему-то я представляла гигантского козла с рогами, красными глазами и хвостом с жалом. От таких мыслей становилось совсем не по себе. Уже совсем стемнело, когда вернулась Найла. Мы с Сибиллой уже в пижамах сидели на кроватях и болтали. «Скучаете?» — окинула нас пренебрежительным взглядом свысока соседка. «Да вроде нет», — пожала я плечами. «Тебя оставили», — с долей разочарования заметила Найла. «И какой же все же у тебя дар?» «Достаточный, чтобы здесь учиться», — парировала я. «Кислые вы какие-то», — вздохнула она. «Не переживайте, всех непоступивших из академии выставили, так что скоро и на вас кто-нибудь внимание обратит». «Мы сюда учиться пришли», — возмутилась Сибилла. «Одно другому не мешает, только последние дуры будут сидеть за учебниками, когда рядом самые богатые и именитые женихи со всей страны». «А смысл? Мы им не ровня. Можно подумать, им кто-то позволит жениться на таких, как мы», — хмыкнула я. «Но это еще как посмотреть. Родители далеко, а мы здесь рядом. А после диплома АБМ мы, как невесты, резко повысимся в цене». «Его еще получить надо», — здраво заметила Сибилла. «Ха, главное — кавалера себе стоящего найти. Все знают, что у ведьм с магами дети всегда одаренными рождаются. Думаете, все непоступившие просто так постель старшекурсникам грели? Если повезет понести, те никогда ребенка не бросят, будь у него хоть искра дара. Считай, обеспечено на всю жизнь. Ведь здесь одни богачи. Эх, знали бы вы, где я сегодня гуляла. Мы спать хотим, хватит болтать, не проявила интереса я. И мало чести в девках дитя рожать. Ты как хочешь, но я считаю, что сперва брак, а потом уже все остальное. Ты переодеваться будешь? Мы свет гасим. Сейчас, не ворчите, как бабки старые. Найла неохотно подошла к своему шкафу. Все же то, что мы не стали расспрашивать о вечере, ее немного задело. Порылась в своих вещах, доставая пижаму и бурча под нос. «Ну-ну, ждите. Хотя я тоже считаю, что брака достойно. Только если сидеть, не высовывая носа из комнаты, жениха не найти. Они сами в комнату к вам стучаться не будут». И тут неожиданно раздался стук в нашу дверь. Замерли и нервно переглянулись между собой мы все. Я и Сибилла были в пижамах, и открывать пошла Найла. А я вытянула шею, чтобы рассмотреть гостя. Не то чтобы женихов ожидала, но любопытно же, кто там. За дверью оказалась девушка. «Простите за беспокойство в столь позднее время, но это вы, знакомые, я Есарата». «Чего? Не знаю таких». Найла хотела закрыть дверь, но я соскочила с постели. «Это ко мне». Я узнала в пришедшей одну из приехавших по обмену. Хоть лицо уже и было открыто, но диковинная одежда выдавала чужеземку. Где это видано, чтобы женщина и штаны, и платье носила одновременно? А на девушке они были. Штаны из струящейся ткани, а сверху необычного фасона платье, прямое и почти до пола, но при этом по бокам имеет высокие разрезы. Украшено жемчугом и вышито серебряными нитями. Дорогое, наверное. Я такой красоты нигде не видела. «Это вы?» — переспросила она у меня. «А как вас зовут?» «Какая разница, если я ему свое имя не называла?» — парировала я. «Простите, теперь я убедилась, что это действительно вы. Вот, он просил вам передать». Гостья протянула мне небольшую круглую коробочку, покрытую лаком с резной крышечкой. «Что это?» «Сишен. Он лучше всего подходит для сохранения солнечника. Вы знаете, у нас их принято у кровати ребенка ставить вместо ночника. Очень удобно. Нужен свет, открыл сишен, а если ребенок спит, то можно закрыть. Считается, что если поставить его у изголовья, то будут сниться хорошие сны. А сушит солнечник у нас после того, как он испустит весь свет и потускнеет». Я вспыхнула, вспомнив, что наговорила Яру с самоуверенным видом. Он, наверное, потешался надо мной. «Передайте ему, что не надо. Я давно не ребенок», — гордо вскинула голову в ответ. «Нет-нет, я не хотела обидеть. Берите». Гостья всучила мне злополучный сишен. «Я тоже не ребенок, но до сих пор с солнечником сплю», — призналась она с извиняющейся улыбкой. «И еще вот». Мне в руки перекочевала корзинка. «Еще раз извините за поздний визит, я пойду», — протараторила она, отступая, и сбежала. «Не гнаться же за ней в пижаме!» Я захлопнула дверь и вернулась в комнату, рассматривая дары. «Ого! Я вижу, ты тут тоже время зря не теряла, когда только успела!» — хмыкнула Найла. А я рассматривала подарки и ничего не могла понять. «Разве это не перебор?» Мы случайно столкнулись, он извинился. Потом пошел за мной и вновь извинился. «А сейчас еще и это!» «Может, у них принято так, что ни в коем случае нельзя оставлять женщину обиженной на тебя? Иначе чего он так старается?» «Странные они. Одним словом, иноземцы». «Расскажешь, от кого это?» — пристала Найла. «Ты не знаешь. Лучше мыться иди. Завтра рано вставать». «Если он тебе не нужен, познакомь», — произнесла она, но я ничего не ответила. Видя, что я не спешу проверять, что же в корзине накрыто накрахмаленной салфеткой, Найла взяла пижаму и пошла купаться. Лишь после ее ухода мы с Сибиллой стали рассматривать дары. В корзине оказалось полно сладостей. Шоколадные конфеты, засахаренные фрукты и мармелад, да еще и ручку украшал пышный бант из атласной ленты. Можно будет ею волосы подхватить или вплести в прическу. Солнечник я переложила в сишен. Надо же, название какое диковинное. Да и сама коробочка интересно сделана. Стоило закрыть крышку, как засветился резной узор. Я быстро разобралась, что, поворачивая в разные стороны крышку, можно усилить или полностью спрятать исходящий от солнечника свет. Поделилась с Сибиллой конфетами. Восхищаясь подарками и жуя, старалась не слишком сильно показывать свои эмоции. А они бурлили. Мне в жизни ничего лучшего не дарили. Про себя решила, что в благодарность Яру не буду никому рассказывать об обстоятельствах нашего знакомства и о странных обычаях чужеземцев. А то половина женского населения Академии точно жаждать будет с ним вот так столкнуться. «Рада, а правда, от кого это?» — поинтересовалась Сибилла. Я поняла, что об инциденте в дверях столовой она не знает. Конечно, тогда все на приехавших с демонами смотрели. Поэтому даже Сибилле я ничего рассказывать не стала. Только загадочно улыбнулась.